Глава 55. Если любишь, простишь. Отец вздохнул и не сказал в ответ ни слова. А что говорить? Непонятно все это. С одной стороны, при чем тут Антон? Его присутствие настораживало Федора Афанасьевича. С другой стороны, старая бабка, которая, по идее, не могла знать некоторые факты из биографии дочки. Да и кому это нужно? Какой у нее был парень 8 лет назад? Он что, на губернатора края выдвигается? Его должность второго лица вполне устраивает, и если и сместят, тьфу-тьфу, у него запасов хватит и для внуков. Только бы были эти внуки. Так что непонятно все это. А если он что не понимал, его это тревожило. Он решил, что обязательно с этим разберется, но позже. Сейчас он ехал на важное совещание. Референт звонил с самого утра. Доклад был готов. Вроде бы никаких подводных камней не должно быть. Итоги года. Ну, показатели нормальные, подогнали, все как нужно. Он сказал референту убрать пункт о молодых предпринимателях. Сейчас думал, правильно ли. Ну, сегодня назовет, завтра задвинет. Это бизнес, все бывает. И почему это он так этому Сергею все подписал? Ну, ты это, приходи в себя. Я поехал. Первый собирает совещание. Нужно быть. Тем более я не говорил ему, что меня не будет. И я первый доклад читаю. «Папа, да я уже нормально себя чувствую. Сейчас поеду в редакцию». «Точно?» «Очень даже хорошо чувствую, как заново родилась». «Ладно, папуль, целую. Вперед, к труду!» Катя утром покормила сына. Она утром давала ему грудь, поиграла с ним. Так жалко, что не может остаться и поиграть с ним. Бабушка внука любит, но по-своему, немного строго с ним обращается. Да и носить на руках его уже тяжело, а на работу его ну никак невозможно брать. Люди приходят с простудой, она их в маске принимает. Вздохнув, помахала ему пока-пока. Он уже также научился махать ручкой и помахал ей в ответ. Сегодня был четверг, завтра пятница и выходной. Вот уж наиграется с сыном тогда, погуляет с ним на улице. Сегодня снова пришлось идти на вызов. За ней приехали машиной и отвезли в Маковую. Высокое давление сбивало уколами. Люди уже знали о смерти мужчины от давления, и это немного их напугало. Они более ответственно относились к тому, что назначала докторша. Выписав лечение и направив на анализы, чтобы проверить уровень плохого холестерина, Катя попросила отвезти ее домой, ведь у нее начался обед. Мужчина покрутил носом, типа он не извозчик. «В следующий раз привозите жену в медпункт. Я не напрашивалась к вам ездить. Мне сейчас час домой пешком идти, а у меня дома ребенок грудной». «Вась, ну чего ты споришь? Отвези доктора. Заодно в магазине посмотри у Таиски стиральный порошок». «Вам сегодня бы поберечься, а не браться сразу за стирку», — посоветовала Катя. «А у меня ока, и муж помогает. Воду носит и выносит отработанную». «Вась, ты чего там вошкаешься? Вези уже. И посмотри для белого и для цветного белья». Дорогой Вася, которому было около 50, молчал. Сердился, что назад пришлось вести. А Катя подумала, что в следующий раз она будет уточнять, привезут назад или нет. Во дворе ее встречал сын с бабушкой. Бабушка опоясала его за талию старым платком и поддерживала, чтобы он не упал. Как-то за месяц и нога у сына выросла. Ботинки были как раз в пору, но чуть свободны. Сын смотрел на окружающий мир своими большими глазами и радовался всему. Видно было, что щечки прохладные, пора идти в дом. Аппетит сын нагулял отменный. «Ты скажи Сергею, пусть отец его заедет, когда тут будет. Разговор к нему есть». «Бабушка, мы договорились, что ты сил набираешься, и до Николая никаких приемов». «Это просто разговор. Я не собираюсь себя гробить раньше времени. Видишь, я и поесть успела приготовить, пеленки постирала и с внучком погулять успела. Ты чего задержалась?» «Ездила в Маковую к больной. Так назад еле заставила меня отвезти. Он, мол, не извозчик, а я не скорая помощь. Хорошо, что его жена выругала, поэтому и задержалась. А так пешком целый час или вдоль посадки, или через поле, да еще и ветер сегодня». Вернувшись в медпункт после обеда, написала еще одно объявление. «На вызов в Маковую и в Медовую выезжаю с обратной доставкой». Вложила в файл и прикрепила на дверь. Вот так, чтобы не быть в таком положении, как сегодня. После обеда приходили в основном из Ильинского. Вот и сегодня пришел парень с туго забинтованной рукой. Оказалась серьезная рана. Наложив правильно жгут и вколов обезболивающее, начала шить. Хорошо, что прошло не более 20 минут после ранения. Кровь потерял, но не так много. Он догадался схватить веревку и со всей силы перетянул руку выше раны. А потом, накинув сверху куртку, поспешил в медпункт. Такие раны она научилась зашивать и обрабатывать. Сделав противостолбнячный укол, подвязав руку на шею, чтобы шов не лопнул, отправила домой. Больше никого не было. Теперь можно было и позвонить Сереже, чтобы передать просьбу бабушке. Когда она вспоминала о нем, чувствовала, как ее накрывает теплая волна. «Наверное, это любовь», — подумалось ей. «Отец? У него что, тоже порча?» — удивился Сергей. «Нет, скорее всего, что-то другое. Бабушка пока не принимает никого. 3 раза подряд сложные случаи. Но хочет с ним сама поговорить. Расскажи ему, где мы живем. Пусть приедет. Говорит, хочет просто поговорить». «Хорошо, я передам. У него ведь своя машина теперь. К Марии он заезжал, но 1 раз. Вернулся расстроенный. Я на следующие выходные свободен. Поедем куда-то погулять. Может, в соседний район, может, в наш райцентр. Там должен заказ мой прийти, забрать нужно. На следующие выходные едем кредит получать». «Да, забыл тебе сказать, смотрел я тот дом. И дом еще крепкий, и место неплохое. Смотрел, как его перестроить можно. И в воскресенье приедут хозяева, поторгуемся. Так что, Катюша моя, у нас будет свой дом. Как куплю дом, наденешь колечко? Ну, хотя бы первый шаг сделай». «Я подумаю, Сережа. Послезавтра поедем куда-то». А Антон не мог найти себе места сегодня. Он так надеялся, что Алиса позвонит, расскажет, как она себя чувствует. Видя, что Сергей весело разговаривает со своей невестой, решил еще раз попробовать набрать номер. А вдруг? И точно, пошел вызов. А Алиса долго думала, что ей делать. Звонить она первой не хотела, поэтому разблокировала номер Антона. И если с нее снимали эту гадость, она своими глазами видела узлы и нитки, которые резала бабушка, то почему не поверить, что и на Антоне была такая же гадость? Тем более, если проанализировать, он поменялся за каких-то полчаса. До этого нежно держал ее за руку, представлял ее своим друзьям и знакомым, а потом как-то резко стал чужим. И эта девушка, Лиля, как она смотрела на Алису тогда в клубе, как на ничтожество. И Антон сразу уснул, так неожиданно. Не похоже было, что он был пьяным. Ну ладно, посмотрим, что дальше будет. Как только разблокировала, буквально через 30 минут пришел вызов. Она посмотрела — Антон. Ну вот, сама же думала о нем. Прождав 4 гудка, она ответила. Антон и не ожидал услышать ответ. Он так обрадовался услышать ее голос. «Алиса, здравствуй! Как я рад тебя слышать! Я хотел сказать, что я поступил плохо, но я был не совсем виноват. То есть совсем не виноват. Антон, я уже знаю, что ты имел проблему, и что нам с тобой помогла эта ворониха. Кстати, ей же нужно что-то платить, так обычно поступают. И почему она взялась это делать?» «Просто Сергей, с которым мы выпускать будем сыры, встречается с внучкой этой бабушки». «Да, мне она звонила. Это она меня пригласила к этой воронихе. Лучше называй ее бабушка Света. Алиса, я очень хочу тебя видеть. Очень. Правда. В эти выходные Сергей будет со своей Катей отдыхать, но я могу приехать ненадолго. Давай встретимся в кафе на въезде, там, где мы с тобой встречались. Ненадолго». Он снова это повторил. Нравился ей этот Антон. Хотела видеть его. Поэтому и договорились часов в 12 встретиться.